14.26.06.72. Каюта оказалась двухместной. Мой спутник представился вулканологом, кандидатом наук. Не поверите, совсем не пьющий. Такие редкость у нас. За столом в ресторане сразу вывалили легенду об истории корабля. Дескать, это бывший Адольф Гитлер, самый большой корабль в мире. Чтобы он мог причаливать в советские порты, у него с кормы отрезали аж треть корпуса, а в зале ресторана стоит личный рояль фюрера. «Угу», — согласился я. «А Страдивари для настоящих пацанов делал барабаны, скрипки он для лохов пилил». «Ты к чему говоришь?» — не понял рассказчик. «Ганза звали лайнер при немцах, а до того какое-то еврейское имя с фамилией, не помню точно. За что нацисты его в Ганзу и переименовали. Резать корму не резали, но двигательную установку ремонтировали долго. Потом нам по репарациям отдали. Не верите? Спросите любого корабельного офицера». Что я еще помню? В будущем про Камчатку много читал, и лайнер «Советский Союз» часто поминали в мемуарах. Хотя знаток истории уже сдулся и не рассказывал при мне больше ничего до самого прибытия во Владивосток. Само путешествие действительно прошло прекрасно. Обстановка роскошна и шикарна. Три ресторана, кинозал. Нет смысла перечислять удобства. Даже тренажерный зал был. Тренажеры для 1970-х очень неплохи. Опять ушу, чтение и интересные разговоры со спутником. Немного мешали туристы из соседних номеров. Они не просыхали, даже приходили в гости с бутылкой знакомиться. Ну, правильно, у них две трети женщин, отпуск проходит, а тут бесхозный мужчина фигней страдает. Это я про моего спутника, если что. В порту прибытия привычная суета. Носильщик, такси и камера хранения. Прибыли мы не по расписанию, а чуток попозже. Еще пока сошли с трапа, пока такси довезло до вокзала, пока оставил чемоданы в камере хранения, времени прошло прилично. До поезда осталось 4 часа. Можно было бы и пехом, до Желдор-вокзала недалеко, но переться через мост с двумя неподъемными чемоданами? Не, я лучше исполню наставление Марка из его записной книжки и потрачу чуток денег, чем буду после глотать лекарства. Закупил журналов, газет и принялся убивать время. Слышали про советский еженедельный порнографический журнал «Зарубь ежом»? В «За рубежом» оказались неплохие переводы иностранных статей. Подборка, понятно, тенденциозная, но подача правильная, не злит своей прямолинейностью. Читал до прибытия состава на платформу. Опять камера хранения, носильщик, купе. «Что у тебя там? Железки, что ли?» — поинтересовался взмокший носильщик. «Книги. Они тоже прилично весят», — сказал я, в основном для соседа по купе. Тот, видя, как я принайтовываю чемоданы под свою койку, подмигнул. «Икорка? Сам с крайнего севера на материк выбрался. Геолог я, в отпуск еду». Врет. Он уже в одной майке сидит. Загар ровный, по всему телу. Как нас, только приехавших с севера, узнают? Кирпично-красная физиономия, как задница павиана по меткому выражению знатоков, и бледное до синевы остальное тело. Лучи весеннего солнца отражаются от снега, приходится даже черные очки носить. Лицо загорает, а остальное тело нет. Через зимнюю одежду солнце не пробивает. Однако наколок у попутчика не наблюдается. Еще не отправились, а он достал бутылку коньяка, предлагает за знакомство. Объясняю, что лечиться еду, но он настаивает. Мутный тип. Ой, мутный, еле отказался. Наконец мы тронулись. Билеты, постель, чай. Ну, как обычно в поезде. Рассказы соседа про геологов. Это он мне втирает. Надо же. Отчим геолог, мать в геологии, а я про такое и не слышал. Нет, в карты я тоже не играю. И просто так не играю. Не умею. Нет, не могу даже 20 капель. Еле отбиваюсь. Человек разочаровался и пошел на выход. А мне пора укладываться. Ночью осторожно заходит неизвестный и ложится на место соседа. Чуток принявший, но в меру. Действительно спит. Утро красит нежным цветом, причем не только стены древнего Кремля, но и наше купе. По соседству сопит неизвестный. Пусть сопит, мне не жалко. Туалет, помывка, а вот с зарядкой напряг. Места совсем нет. Прошу проводника присмотреть за вещами, а сам в вагон-ресторан. Не Советский Союз, но кормят прилично. О, мой ночлежник просыпается. Начинаем разговор. Утро доброе. Доброе утро. Я вас ночью не потревожил, а то спать захотел, а они немножко увлеклись. Что вы, что вы? Ваш сосед не заглядывал? Нет еще. Ну, я к себе за вещами. Умыться бы надо. А мой соседушка-то, как оказалось, ночью сошел и чемодан моего ночлежника прихватил, и пиджак, а в карманах документы были с деньгами. Второго споил, его вещи тоже взял. Тот-то он мне сразу не понравился. Зато у нас в купе оставил свои шмотки, потертую ветровку и здоровый, но пустой чемодан. Развлечение получилось на полдня. Даже милиционер чисто формально задал пару вопросов. Пострадавшие обратно поедут. У них конференция сорвалась, ведь материалы по чемоданам лежали. Слава богу, до Москвы больше никаких таких происшествий не случилось. На Ярославский вокзал прибыли минута в минуту. Я не тороплюсь, пусть народ выйдет. Заранее дал трояк на чай проводнику и попросил позаботиться о носильщике. Как стало в коридоре поспокойней, в купе заходит шкаф размером 8 на 7. Ему эти чемоданы... Услышав про трояк, мигом отнес их на тележку. По одному, правда. Стоим, ждем встречающих. Их нет. А через 6 часов поезд? Что делать? Вести на юг? «Нахрен, нахрен!» — закричали молодые бароны. «В камеру хранения? Еще хуже. Багаж потеряют, выдадут компенсацию, рублей 10-20. А мне объясняйся с Челдоном?» «Хорошо, я москвич», и мама сунула ключи от квартиры. «На всякий случай. Вдруг непогода, самолет отложат, хоть не на вокзале будешь ночевать». «Рискую». «А что делать?» «Командир», — обращаюсь к носильщику, «мои, видать, телеграммы не получили, встречать не приехали. Найди мотор, тут недалеко, до Русаковской. И еще поднять надо. 9-й этаж, дом с лифтом, 4-й». «Ну, ты речистый парень», — восхитился вокзальный амбал. «Мертвого уговорить сможешь». «Ага». Особенно с учетом того, что официальная ставка носильщика — 30 копеек за место, а такси — 10 копеек километр. Думаю, червонца бы хватило, но надо действовать быстро. За полчаса мы управились. И такси нашлось сразу, и носильщик с нами поехал, и чемоданы до комнаты донесли. Дом. Милый дом. Хорошо родители квартиру не сдали. Расплатился, закрыл за помощниками дверь и сам уже задвинул багаж под кровать. Открывать и смотреть, что там лежит, даже не собираюсь. Череповато в чужие дела лезть. И так, думаю, попал сильно. В квартире надолго задерживаться не стал. Пока соседи по лестничной клетке не увидели, запер дверь и вернулся на Ярославский. Потолкался там часа два. Никто меня не ждет, никто меня не ищет. Никому-то я, бедолага, не нужен. Интересно, что случилось? Кто-то телеграмму не получил? Практически налегке, лишь с рюкзачком, поехал на Курский вокзал. Еще полтора дня дороги, и я доберусь до санатория. Может быть, там ждет весточка. Если нет, свяжусь с Марком Аркадьевичем. Последний этап оказался самым противным. Жарко, душно, шумные дети по коридору бегают. Вагон-ресторан слова доброго не стоит. Однако полтора дня можно потерпеть. Опять же, с попутчиком повезло. Приходил только спать. Остальное время бухал с приятелями в соседнем купе. Отдыхающий, разряда не просыхающий. Утром прибыли в Туапсе, на стоянке у вокзала взял такси и доехал до санатория. Правда, водитель попутчиков подсадил, но на юге так принято.